Глава 8. До хосписа на окраине я добрался только к вечеру. Все потому, что в этот раз я решил не пользоваться своим автомобилем, а просто поймал такси. Щуплый мужик восточной наружности, почуяв денежного клиента, заломил конскую цену. Но мне было плевать. Напивая себе под нос какие-то восточные мотивы и матеря пробки, таксист довез меня до места. Расплатившись, я вышел из машины и поморщился от налетевшего порыва ветра вперемешку с дождем. Проклятая погода. Когда же я привыкну? Подняв повыше воротник плаща, я направился ко входу в здание. Двухэтажный корпус хосписа одним своим видом вверг меня в уныние. Обшарпанный фасад, одинокий фонарь над входом, казенная вывеска и тяжелая аура боли и смерти. Я потянул на себя дверь, которая тяжело загудела возвратной пружиной. В холле витал тяжелый запах, свойственный только больницам. Мое появление не осталось незамеченным. Я деликатно кашлянул, привлекая внимание. Хмурая, тощая, как жердь, женщина за стойкой ресепшена окинула меня придирчивым взглядом. Судя по помятому виду, она дремала. И мое неожиданное появление не прибавило ей настроения. Не успел я ничего сказать, как женщина, приняв для себя какое-то решение, взяла трубку стационарного телефона. Каркающим, неприятным голосом она произнесла. «Да-да, уже здесь. Хорошо, я его провожу. Конечно». Администратор повесила трубку и уставилась на меня тяжелым взглядом поверх своих старомодных очков в роговой оправе. «Вы ведь отец Андрей? Я ничего не путаю?» Я едва заметно кивнул. «Пойдемте, я выдам вам бахилы и халат». Не оборачиваясь, женщина направилась в глубину здания. Я направился за ней следом. Оказавшись у гардероба с парой металлических вешалок, выкрашенных в синий цвет, женщина забрала мой плащ и выдала пластиковый номерок. «Вам на второй этаж. Палата номер 13». Женщина тяжело вздохнула и протянула мне желтоватый халат и пакетик с бахилами. «Хорошо, что вы приехали. Этот старикан 3 дня орал, как умалишенный. Требовал священника. Грозился все тут разнести. Топал ногами, кричал. Пришлось сделать ему укол. Только тогда он присмирел». Я бросил мимолетный взгляд на бейджик на халате медсестры. «Елена Дмитриевна, а вы случайно не знаете, кто его сюда определил?» Задал я мучивший меня вопрос. «Да откуда мне знать такие тонкости?» Всплеснула она руками. «Жаль, жаль. А я надеялся, что вы сможете мне с этим помочь». Нахмурился я. Истолковав мое молчание по-своему, женщина поспешно добавила. «Вы поймите меня правильно. Зарплата у нас копеечная. Ее едва хватает, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Да и не держат у нас долго тех, кто сует нос не в свои дела». «Понимаю, понимаю. Ну, а если так?» Я вытащил 5000-ю купюру и опустил ее в карман женщины. Она едва заметно усмехнулась. «Елена Дмитриевна, я готов оказать вам всестороннюю помощь. Мне очень нужно знать, кто такой этот ваш пациент. И как часто у него бывают посетители». Женщина оживилась, а ее глаза жадно заблестели. Я вытащил еще одну купюру. Женщина ее ловко цапнула и убрала в карман. Воровато оглянувшись и понизив голос, она быстро зашептала. «Он тут уже почти полгода. Кто такой, я толком не знаю. Но могу посмотреть данные в его карте». «Было бы чудесно», — сказал я, сдабривая свою просьбу еще одной купюрой. «Что насчет посетителей?» — спросил я, протягивая женщине еще одну купюру. Она бросила в сторону ближайшего коридора вороватый взгляд и, склонившись практически вплотную, поспешно прошептала. Как же, был посетитель!» Женщина закатила глаза, словно бы пытаясь что-то припомнить. «Приходил какой-то парень лет 40, рослый такой, на военного похож». «На военного? Вы ничего не путаете?» Елена Дмитриевна покачала головой и бросила на меня ехидный взгляд поверх очков. «Почувствовала гадина, что мне позарез нужна информация. И теперь она не успокоится, пока не вытянет из меня все деньги». Я молча протянул ей очередную купюру и продолжил допрос. «Этот военный, он записался в журнале?» «Может, и записался», — пожала плечами женщина. «Не помню». Я протянул ей еще одну купюру. Она усмехнулась и едва слышно произнесла. «Я посмотрю в журнале регистрации. Вы уж постарайтесь, Елена Дмитриевна, а уж я вас не обижу». Медсестра улыбнулась и кивнула. «Вы идите, идите, а я пока все подготовлю», — поспешно произнесла женщина. «А то, не дай бог, он опять начнет кричать. Мы тут всякого насмотрелись. На последних стадиях многие пациенты испытывают жуткие боли. Но этот кричит не от боли. А уж взгляд у него какой. Как зыркнет, у меня аж мурашки по коже». Проводив меня до лестницы, ведущей на второй этаж, женщина звякнула ключами и зашла в дверь с надписью «Регистратура». Второй этаж встретил меня тишиной пустого коридора и рядом однотипных дверей. Нужная мне палата под номером 13 оказалась в самом конце коридора. Толкнув деревянную дверь, я зашел в крохотную палату. Стул, небольшая тумбочка и кровать с лежащим на ней человеком. Худое, изможденное тело, густая сеть морщин на лице, седые волосы и короткая борода придавали этому человеку отдаленное сходство с Санта-Клаусом. Вот только у Санты не было такого мрачного взгляда. Казалось, вся жизнь, теплившаяся в этом изможденном теле, сосредоточилась в темных лихорадочно блестящих глазах. «Ты пришел!» «Я пришел», — сказал я, усаживаясь на стул. «Да чего же мы обмельчали? Вместо православного попа мне прислали католического хлыща». Старик закашлялся. «Ладно уж, сиди. У меня не так много времени, чтобы ждать. Время уходит. Видит Бог». Старик покосился на лежащую на краю тумбочки Библию. «Мне нужно исповедаться перед смертью. И теперь уже плевать, кто примет мою исповедь. Там наверху разберутся». Старик снова раскашлялся. «Никогда не думал, что закончу свои дни вот так, в вонючем хосписе, гадя под себя. Видимо, Бог все же есть, раз на мою долю такое выпало. Все эти медсестры и санитарки только и ждут того момента, когда я сдохну. А я и так уже прожил дольше, чем мне отмерили эти лживые докторишки. Они смотрят на меня с сочувствием, а сами радуются тому, что у них все хорошо. Никто не хочет такой участи. И я не хотел». Я молча слушал старика, глаза которого по мере нашего разговора блестели все больше и больше. «Еще пару дней назад я мог двигаться, а сейчас лежу здесь колодой и отчаянно надеюсь, что все это сон. Хотя не будь у меня этого диагноза, я бы не остановился». Старик облизнул пересохшие губы. «Все эти молоденькие девочки, наивные и глупые до безобразия. Мне ничего не стоило заманивать их в машину». Я стиснул зубы, стараясь не выдать накатившего приступа ярости. «Это он. Проклятый старик, это тот самый маньяк! Ты ведь хочешь знать, где я всех их оставил?» Старик насмешливо посмотрел в мою сторону. «Вижу, вижу. Ты хочешь знать все». Старик снова закашлялся. «Вы все хотели бы быть на моем месте. Только вот у вас кишка тонка, чтобы шлепнуть человека. Вы все тупое стадо овец. А я — волк». Старик хрипло рассмеялся. «Знал бы ты, святоша, какой это сладкий миг упиваться агонией жертвы. Чувствовать эту власть над жизнью и смертью. Слышать их мольбы и рыдания. В такие моменты я был равен Богу. Да что там, я и есть Бог. Продажные менты, лживая общественность. Всем им было на меня плевать. Школа с ее стандартами. Женщины с их непомерными запросами. Видит Бог. Я пытался быть праведником. Я жил по совести, горбатился на работе и крутил баранку, чтобы прокормить мою семью. Но это была лишь иллюзия настоящей жизни. Серая рутина и бытовуха. А потом настал тот день, когда я наконец прозрел. Я тогда вернулся из рейса раньше. Пришел домой, открыл дверь, а моя женушка кувыркается в кровати со своим любовничком. Не знаю, откуда у меня взялись силы. Я схватил стоявшую у кровати бутылку шампанского и бил его до тех пор, пока его башка не превратилась в бесформенное месиво. Сначала я убил его, а потом ее. Она кричала, просила меня остановиться. Но мне было плевать. Звериная ярость затопила мой разум. А потом пришла темнота. Когда я пришел в себя, вся квартира была в крови. Я запаниковал, но потом услышал его, этот голос. Он звал меня, и я подчинился. Да и как было не подчиниться? Меня сжигала лютая ненависть на весь женский род. Голос звал, манил меня, обещал силу. И он не обманул. Лишь благодаря ему я понял, в чем моя цель. И в чем же? Не удержался я от вопроса. «А ты еще не понял?» Старик явно наслаждался, смакуя в памяти нахлынувшие на него воспоминания. «Ты слеп, как и все, раз не видишь очевидного». Старик хищно оскалился. Такие, как я, должны чистить этот мир от мусора. И я отлично справлялся со своей работой. Год за годом я чистил этот город от продажных баб. Но голосу этого было мало. Он хотел все больше и больше. И тогда я развернулся во всю ширь. Какой смысл ограничивать себя, когда можно отдаться охоте полностью? Ну, что ты так на меня смотришь, Святоша? Тебе страшно? Нет, не страшно. Продолжай. Процедил я, с трудом сдерживая охватившую меня ярость. «Нельзя срываться, нельзя срываться!» Мысленно повторял я. Старик оскалился. «Знаешь, Святоша, что я понял за все эти прожитые годы?» «И что же?» Старик усмехнулся. «Все бабы — продажные мрази. Им нужны лишь деньги. Продаются все. Вопрос лишь в цене. Большинство из них — жалкие опустившиеся дешевки. И ты решил, что сможешь их изменить? Можно и так сказать». Усмехнулся старик и посмотрел на меня безумным взглядом. «По крайней мере, в тот момент, когда я резал их на части, они каялись во всех своих грехах. Я был их личным палачом и принимал их исповедь как священник». Старика явно несло, но я терпеливо ждал. Маньяк закашлялся, отдышавшись, он продолжил. «Видел бы ты меня с ножом в руке. Я, подобно ангелу с пылающим клинком, охранял ворота, ведущие в рай. И лишь в моей власти было решить судьбу моей жертвы. Шло время, и у меня появилось собственное место силы. Там, на той поляне, я построил храм самому себе. Старые деревья стали его колоннами, а гранитный валун в ее центре стал моим алтарем. Мои прихожанки молчаливо слушали мои проповеди. Кровь жертв нескончаемым потоком лилась на алтарь моего величия. А затем начались первые приступы. Голос требовал все больше жертв, все больше крови. Он обещал мне помочь, если я буду покорным. Но он обманул меня. «Обманул!» — прокричал старик. «Мое тело начало сдавать. Мне становилось все тяжелее охотиться. Пару раз я едва не упустил свою жертву. Все потому, что звучавший все эти годы голос в моей голове меня оставил. Он бросил меня один на один со старостью. Знаешь, о чем я больше всего жалею, Святоша?» «О чем же?» «О чем же?» — переспросил старик, скаля зубы. «А разве ты еще не понял? Я жалею лишь об одном, что не могу больше охотиться. Я идеальный хищник. Охота будоражит мой разум. На охоте я чувствую себя по-настоящему живым. Подготовка, приманка, предвкушение, маскировка. И все ради крохотного момента моего триумфа. Кровь кипит от предвкушения этого момента, когда можно будет сбросить овечью шкуру и почувствовать животный ужас моей жертвы. Ощутить трепет ее тела. Почувствовать краткий миг агонии». Старик устало откинулся на подушку и прикрыл глаза. Лишенным эмоций голосом он произнес: «В этой тумбочке карта». «Что за карта?» «Увидишь. Главное, что тебе нужно знать, там отмечено место. Наведайся туда, когда все будет кончено. Не знаю почему, но я чувствую приближение к конца. Костлявая где-то рядом. Жаль, что ведущий меня голос исчез. Я долго думал об этом и наконец-то понял. Ему было нужно новое молодое тело, и он ушел. Ушел, чтобы дать силу кому-то еще». «Все потому, что моя потрепанная тушка уже не способна удержать набранную им силу». Старик рассмеялся. «Поэтому он ушел и оставил меня один на один с болезнью. Знаешь, Святоша, я давно разучился бояться. Ничто уже не будоражит мое тело и разум. Но все же я боюсь, что смерть окажется лишь концом. И там за гранью не окажется ничего, кроме темноты и сырости могилы. Я не хочу умирать». «Не хочу. Еще слишком рано. Только не сейчас. Еще слишком рано». Старик закашлялся, и одна из лежавших на кровати подушек упала на пол. Он все кашлял и кашлял, словно бы не мог остановиться. Я поднялся с места, подобрал лежавшую на полу подушку и прижал ее к содрогающемуся от кашля лицу ублюдка. Он дернулся, но я не отпускал. «Тебе нравился страх, да, тварь? Ну так жри, смотри, не обделайся от собственного страха». Наконец, ноги маньяка вздрогнули в последний раз. Я отбросил подушку на пол и направился к выходу. На мгновение я остановился, обернулся. Прикинув, как лучше поступить, я после недолгих колебаний вернулся к прикроватной тумбочке и забрал карту. Бросив на нее беглый взгляд, я стиснул зубы и процедил. «Не знаю, как насчет рая, ублюдок, но личный ад я тебе обеспечу». Я спустился вниз. «Вы быстро!» – произнесла ждавшая меня за стойкой Елена Дмитриевна. «Он умер, потому и быстро», – бесстрастным тоном произнес я. Женщина подскочила со своего места и поспешила наверх. Я же подхватил лежавшую на стойке карту и прочитал фамилию. Лежнев Николай Александрович. Журнал посещений меня раздосадовал. Одна из его страниц была вырвана самым варварским образом. От изучения журнала регистрации меня отвлек звонок моего телефона. «Привет, Андреа. Я смотрю, тебе пришелся по душе мой подарок. Ну, что же ты молчишь? Тебе ведь понравилось забирать чью-то жизнь?» «Не могло не понравиться. Лежнев был конченной мразью и заслужил это». «Хватит трепаться!» – прорычал я. «Говори, зачем тебе понадобилось устраивать это представление?» Куратор хмыкнул. «Это не представление, а очередной жест доброй воли. Я подал тебе его на блюдечке, а ты продолжаешь себя вести, как будто мы по разные стороны баррикад». «Так и есть!» – упрямо произнес я. «Мы по разные стороны!» «Брось, Андреа, это лишь слова. Не отрицай очевидного. Тебе нравится убивать. Ты уже прочно встал на путь тьмы. И стоит тебе сделать хотя бы один неосторожный шаг, как ты станешь таким же, как и те, на кого ты охотишься. Но перед этим я отыщу тебя и отправлю за кромку. Не смеши меня, Андреа. Я необходимое зло. Не станет меня, кто-то другой займет мое место. Игра должна продолжаться». «Какая игра?» «Наша с тобой игра, Андреа. Ты чертов псих, я тебя найду!» Куратор рассмеялся. «Главное, Андреа, что тебе стоит помнить? Ты всего лишь пешка, возомнившая себя королем. А пешка — это разменная фигура. Ее не жалко отдать противнику». На этом звонок прервался. «Сука!» — выругался я. Развернувшись, я направился к гардеробу, на ходу стаскивая с себя халат. Хотелось как можно быстрее выйти на улицу. Внезапно ставший густым воздух меня душил. Я рванул ворот рубашки с такой силой, что пуговицы разлетелись во все стороны. Дыша, как загнанный волк, я, шатаясь, словно пьяный, вышел на улицу. Трясущимися руками я вытащил пачку сигарет и попытался щелкнуть зажигалкой. Наконец мне это удалось. Но не успел я сделать хотя бы пару затяжек, как налетел порыв ледяного ветра. Мне в лицо швырнуло каплями дождя. Фонарь над входом в хоспис часто заморгал. Я выругался и попятился к входу. Опоздал. Моя тень дернулась, а затем стремительно растеклась отвратительным черным пятном, которая начала собираться в антропоморфную фигуру. А я, вместо того, чтобы бежать, стоял и словно завороженный смотрел на то, как тень обретает форму. Наконец, фигура приобрела законченные очертания. Оскалив пасть с иглоподобными зубами, на меня смотрела моя жуткая копия. Сделав неуловимый пас рукой, тварь заставила меня захрипеть от недостатка воздуха. Я ухватился руками за горло, пытаясь расцепить невидимую хватку. Тщетно. Чем сильнее я сопротивлялся, тем туже затягивалась невидимая петля на моей шее. В ушах застучало от прилива крови. Я опустился на колени, а тварь, хищно скалясь, медленно приближалась ко мне. Наваждение дрогнуло. Какой-то посторонний звук разрушил окутавший меня вакуум. Рев мотора. Тварь резко обернулась, мелькнули фары, удар. Последнее, что я увидел, это как отброшенная автомобилем тень рассыпалась ворохом прошлогодней листвы.